Глава третья. Темный пастырь. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пищей многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен низвергнутый не защитит закон, и станет глад сей бедный край терзать. Так начинается поразительное стихотворение, написанное 16-летним юношей Лермонтовым в 1830 году, а заглавлено оно четко «Предсказание». «И станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек, в тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож, и горе для тебя, твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно мрачно в нем, как черный плащ склонящимся пером. В другой редакции последняя строка читается так, как черный плащ с возвышенным челом. И в обоих вариантах последняя строка остается единственной, свидетельствующей о том, что поэту не все было видно с одинаковой ясностью сквозь мглу грядущей сотни лет. Клонящееся перо – дань юношескому романтизму, перенос реквизита эпох прошлого на эпоху будущего. Черный плащ – выражение при помощи поэтического образа той непроницаемой тьмы, которая будет окутывать эту страшную фигуру, видимую из-за дыма и туч целого столетия. Что же касается выражения «возвышенное чело», то здесь или характерная черта лермонтовского демона, перенесенная на человеческое существо почти сверхъестественной мощности, глубоко связанной с демоническим началом, или, быть может, указание на то, что в этом пророческом видении перед духовным взором поэта слились в одном образе две исторические фигуры следующего столетия, которые, будучи видимы ему во временной перспективе, как бы находили одна на другую, и Лермонтову не удалось различить, что высокое чело будет отличать не того окутанного мраком гиганта, а его предшественника. Все ли спокойно в народе? Нет. Император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Это стихотворение Александра Блока, написанное двумя годами раньше революции 1905 года. Сели готовы подняться? Нет. Каменеют и ждут. Кто-то велел дожидаться. Бродят и песни поют. Кто же поставлен у власти? Власти не хочет народ. Дремлют гражданские страсти. Слышно, что кто-то идет. Сжатые, очень точные формулировки, передающие общественную атмосферу накануне первой революции. Но дальше начинается нечто неожиданное. Кто же он, народный смиритель? Темен и зол, и свиреп. Инок у входа в обитель видел его и ослеп. Он к неизведанным безднам гонит людей, как стада, посохом гонит железным. Боже, бежим отсюда! Но бежать было поздно. Появление этого существа было предопределено слишком давно и подготовлено слишком могущественными силами инфракосмоса. В русской литературе прошлого века имеется и еще одно предсказание о нем, еще более поражающее, в особенности если учесть, что оно принадлежит перу автора от метаисторических представлений и чувств далекого. Сделано оно не в стихах, а в прозе, и содержание его настолько глубоко, что мне придется в этом месте нарушить правило, принятое в работе над настоящей книгой, не злоупотреблять цитатами. Я вынужден дать целую цепь цитат, жалея только о том, что границы книги не позволяют включить в нее всего, что относится до предварения этого существа в одном из весьма известных произведений русской классики. Начну с сокращенной передачи описания воображаемого портрета этого существа. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, как смоль черные волосы, покрывает конический череп и плотно, как ермолка, обрамляет узкий лоб. Глаза, осененные несколько припухшими веками, взгляд чистый, без колебаний, губы тонкие, бледные, опушенная постриженной щетиной усов, челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы. Читаешь и вздрагиваешь. Что это? Когда и о ком написано? Написано в 60-х годах прошлого века. Но почему же такое невероятное совпадение с обликом слишком уж памятным не людям 60-х годов, а именно нашему поколению? Читаем дальше. На лице не видно никаких вопросов. Напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? Может быть, это вопрос о всеобщем истреблении? А может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпеченную вперед, на манер колеса? Ничего не известно. Известно только, что этот неизвестный вопрос, во что бы то ни стало, будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствия такого положения может быть только одно – всеобщий панический страх. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. Угрюм Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелираторов. Начертавший прямую линию, он замыслил втиснуть в нее видимый и невидимый мир с таким непременным расчетом, чтобы нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево. Примечание. Вряд ли подозревал Щедрин, что в этом стремлении втиснуть все в прямую линию может сказываться отголосок воспоминаний об обстановке в одном из других слоев, а именно на одномерном дне Шадонакара. Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятие самое грандиозное. А угрюм Бурчеев был прохвост всем своим существом, всеми своими помыслами. Виртуозность прямолинейности засела точно ивовый кол в его скорбной голове, пустив там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные однообразным шагом в однообразных одеждах. Все шли, еще задолго до прибытия в Глупов он уже составил в своей голове целый систематизированный бред, в котором до последней мелочи были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На другой же день по приезде он обошел весь город. Шел он долго, все простирая руку и проектируя. И только тогда, когда глазам его представилась река, он почувствовал, что с ним совершилось нечто необыкновенное. Он позабыл, он ничего подобного не предвидел. Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза. Сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного Василиска. «Кто тут?» — спросил он в ужасе. Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Дома он через минуту уже решил вопрос по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему — разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее, средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво, но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его. Он не был ни технолог, ни инженер, но он был твердой душой прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которой можно покорить мир. Город приник, в воздухе чувствовалась спертость и духота. Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел конец. Конец начался, как известно всем, читавшим Щедрина, с разрушения старого города до основания и со свезения всего образовавшегося мусора, включая навоз, к реке. И вот вожделенная минута наступила. Созвавши будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес: «От сих мест до сих». Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. «Гони!» — скомандовал он будочником, вскидывая глазами на колышущуюся толпу. Борьба с природой восприняла начало. Борьба с природой. Общепринято мнение, что в образе угрюм Бурчеева Щедрин воспроизвел, разумеется, в сатирическом преломлении, образ Аракчеева. Это доказывается и некоторыми чертами внешнего сходства между щедринским героем и обликом гнусного временщика и явной пародией на военное поселение, которое представляло собой административная и градостроительная система, мечтавшаяся угрюм Бурчееву. Ясно также, что в этом образе отразился в какой-то мере и реальный исторический образ другого деспота, наложившего на Россию еще более резкий отпечаток и к тому же более близкого к Щедрину хронологически – образ Николая I. Но борьба с природой. Ни Аракчеев, ни Николай не сносили городов с лица земли, дабы строить на их месте новые, по их скудоумному ранжиру разграфленные. Ни тот, ни другой не сгоняли все население на бессмысленную и слепую борьбу с природой. Наконец горы мусора запрудили реку. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание. Затем все смолкло. Река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне. К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул, казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки исп, и, достигнув плотины, сбивались в кучу в одном месте. Известно, что замыслы угрюм Бурчеева потерпели крах на следующее же утро. За ночь река размыла и унесла плотину и снова двигалась в своих берегах. Тогда ошеломленный преобразователь решил уйти от реки и построить мечтаемый город Непреклонск на новом месте, на ровной, как скатерть, низине. Там, наконец, его сморило, и он заснул с топором в руке. Изнуренные, обруганные и уничтоженные глуповцы после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием, и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история? Были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? Ничего они не помнили. Помнили только, что у них были урус-кугушки Льдибаевы, Негодяевы, Бородавкины, и в довершение позора этот ужасный, этот бесславный прохвост. И все это глушило, грызло, рвало зубами. Во имя чего? Груди захлестывало кровью, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришел, неведомо отколь, и с неисповедимой наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему. Угрюм Бурчеев проснулся и возвратился к сооружению Непреклонска, но атмосфера неуловимо изменилась. Он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда, и как с рассветом дня те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи. Но суеверный страх удерживал его. Цитаты кончились. Удивительно в них, конечно, не то, что великий сатирик дал односторонний, нереалистический, а резко гротескный образ, доведенный до чудовищности. На то он и сатирик. Удивительно то, что, отталкиваясь от конкретных исторических фигур прошлого, фигур гораздо меньшего масштаба, он предварил в своем творении исполинскую фигуру будущего. Конечно, он увидел и изобразил ее только с одной стороны, с той самой, которая роднила ее с российскими деспотами прошлого. Но долгое, острое, исполненное душевной боли и муки вглядывание мыслителя в типичные образы отечественной истории и в ее тенденции привело его к пророчеству о том, что тираническая тенденция, проявлявшаяся и в Бероне, и в Павле, и в Аракчееве, и в Николае, достигнет своей кульминации лишь в грядущем, и тогда появится на вершинах власти тот, на одну из существеннейших сторон которого угрюм Бурчеев похож больше, чем на любого из его предтеч. Великие тираны российской истории Иоанн Грозный и Николай I были орудиями демона великодержавной государственности, и только. Этим исчерпывалось их метаисторическое значение, если не говорить о том, что в первый период царствования Грозного через этого царя валил Демиург, а в конце – Велга. Орудием очередного Жругра был и Сталин, но все дело в том, что этим отнюдь не исчерпывалось его метаисторическое значение. Как невелика была Россия при Грозном и особенно при Николае, но ее победы и поражения, возрастание или ослабление ее мощи могли непосредственно отражаться на судьбах лишь ограниченной географической зоны Средней Европы, Среднего и Ближнего Востока. Воинствующая российская идеология двух первых жругров, идея Третьего Рима и концепция самодержавия, православия, народность были отмечены провинциализмом, узконациональным и конфессиональным. Это вполне соответствовало той стадии мирового технического развития и международных связей, которые достигло тогда человечество. Но связи укреплялись и расширялись, а достижения техники изменили самое понятие географического пространства, приблизив друг к другу континенты, а воинственных соседей уперев друг в друга границами с такой плотностью, с какой упираются один в другого лбами борющиеся бараны. Передовое место в истории Россия заняла с той минуты, когда внутри нее к власти пришла впервые в мире интернациональная доктрина. Россия стала первой страной, вооруженной такой идеологией, какая могла бы, в принципе, распространиться на все страны земного шара. Даже больше того, в доктрине был заложен такой импульс к расширению, который предполагал своим пределом именно только границы планеты. Когда мы говорим о мировых империях или мировых претензиях великих завоевателей прошлого, от Чингисхана до Наполеона и Британской империи, мы употребляем слово «мировой» в значении условном. Революционная Россия с ее доктриной была первой в истории носительницей мировой тенденции в совершенно безусловном смысле. Секрет же заключался в том, что вместо мечты о всемирной гегемонии какого-либо отдельного народа, мечты утопической, ибо ни один народ недостаточно многочислен для этого, теперь прокламировалась идея всемирного содружества народов, объединенных новым социальным строем, который должен был возникнуть везде в результате революционных взрывов. Революционизирующее освободительное влияние этой концепции для внероссийских стран, в особенности для колоний и полуколоний Востока и Юга, было колоссально. В одних из стран оно постепенно развивалось по программе, намеченной в Москве, в другие было принесено на штыках советских армий. Немало нашлось и таких стран, как Индия или Бирма, где это революционизирующее начало резко изменило свою этическую и политическую окраску. Но как бы там ни было, везде вовлекались в революционную или преобразовательную деятельность массы именно тех сверхнародов, тех стран, тех наций, а вовсе не одной только России. Россия стремилась лишь по мере возможности сохранить за собой роль направляющей силы, что, конечно, удавалось ей далеко не всегда, и чем дальше во времени, тем меньше. Естественно, поэтому, что за образами обоих вождей революционной России видятся не только очертания третьего русского Уицраура, но явственно выступает тень существа неизмеримо более огромного, существа планетарного, того осуществителя великого демонического плана, который носит имя Ур-Парпа. Но значение, роли и сама природа этих двух человек-орудий были глубоко различны. Первый из них был человеком, таким же человеком, как и почти светлых или темных мессий. Конечно, над его шельтом и всеми остальными компонентами его существа велась многолетняя, если не вековая, работа, дабы превратить его в послушное орудие иноприродной воли. Но при всем том его личная монада оставалась незатронутой, она парила по-прежнему в своем многосолнечном Ирольне, и его человеческий образ, его характер неизбежно отражал в какой-то мере свет этой монады. Сколько бы преград ни ставили между монадой и человеком, его демонические пестуны. В характере оставались даже и такие свойства, которые казались мешающими с точки зрения его миссии, но которые не могли быть заглушены окончательно. Этот человек не сделался ни кровожаден, ни активно жесток. Он упорно веровал в доктрину и работал не во имя свое, а во имя этого идеала. Он по-своему любил народ и человечество, хотя и обобщенно абстрактной, мечтательно головной любовью. Он желал им блага, как сам это благо понимал, и если прибегал порой к весьма крутым мерам, умея проявлять даже неумолимость, то это диктовалось не мстительностью, не бесчеловечностью, а уверенностью в том, что такова печальная революционная необходимость. Пролитие крови или причинение страданий само по себе не доставляло ему никакого наслаждения, даже когда совершенный против него террористический акт вызвал его тяжелое ранение и едва не стоил ему жизни, вождь нашел в себе нравственную силу и достаточную политическую дальнозоркость, а может быть и гуманность, чтобы настоять на том, чтобы политическая преступница была подвергнута не казни, а тюремному заключению. К своим товарищам по партии он относился с отеческой бережностью, и даже против тех из них, которые возглавляли внутри партии оппозиционные течения, он не принимал иных мер, кроме дискуссионной борьбы, партийного внушения и давления собственного авторитета. Политические деятели, много раз демонстрировавшие свое инакомыслие, как Троцкий, Зиновьев, Бухарин, оставались активными членами элиты и несли громадную нагрузку в общем партийно-государственном труде. Множество случаев, когда его вмешательство предотвращало незаслуженно суровую кару или слишком крутое мероприятие властей на местах, доказывают, что первому вождю нередко бывали доступны общечеловеческие чувства жалости, сочувствия, справедливости. Слишком искренне впитал он в себя демократические идеалы предыдущих поколений. Он был слишком интеллигентен для того, чтобы его удалось превратить в тирана. Доказывается все это и его отношением к так называвшимся тогда нацменьшинствам. Его указания на этот счет проникнуты такой заботливостью о том, чтобы не ранить болезненно обострившееся, благодаря вековым гонениям, национальное самолюбие, полны такой настороженной человечностью и таким пониманием психологии угнетенных наций, что диву даешься, как могли подобные указания столь беззастенчиво и цинично попираться его преемникам. Ленин был интернационалистом не на словах, а на деле. Он во многом был осуществителем темной миссии, но он глубоко верил в то, что его деятельность направлена на благо человечества. Другая природа и другое предсуществование второго вождя определили и совершенно другой его характер. Каждая из инкарнаций этого существа была как бы очередной репетицией. В предпоследний раз он явился на исторической арене в том самом облике, который с гениальной метаисторической прозорливостью запечатлел Достоевский в своем «Великом инквизиторе». Это не был Торквемада или кто-либо другой из крупнейших руководителей этого сатанинского опыта, но и к рядовым работникам инквизиции он не принадлежал. Он появился уже на некотором спаде политической волны, и в течение его многолетней жизни ему стало ясно, что превратить католическую церковь в послушный механизм Гактунгра в путь ко всемирной тирании не удастся. Но опыт деятельности в русле инквизиции – очень много дал этому существу, развив в нем жажду власти, жажду крови, садистическую жестокость и в то же время наметив способы связи между инспирацией Гактунгра, точнее Урпарпа, и его дневным сознанием. Эта инспирация стала восприниматься временами уже не только через подсознательную сферу, как раньше, а непосредственно подаваться в круг его бодрствующего ума. Есть специальный термин «хоха». Он обозначает сатанинское восхищение, то есть тип таких экстатических состояний, когда человек вступает в общение с высокими демоническими силами не во сне, не в трансе, а при полной сознательности. Теперь в XVII веке в Испании «хоха» стало доступно этому существу. Оно достигло ступени осознанного сатанизма. Промежуток между этой инкарнацией и следующей протекал сперва, конечно, на дне, куда Шельд вместе с астралом были сброшены грузом ужасной кармы, а затем Гашарве, извлеченный туда Урпарпом и его слугами, потенциальный антихрист подготавливался там свыше 200 лет к своему новому воплощению. Напомню, что монада, некогда похищенная для него из Ирольна самим Гактунгром у одного из императоров Древнего Рима, продолжала томиться в плену в пучине Лилового океана, в Дигме, а как бы обезглавленный шельд императора пребывал в подобии летаргического сна в одном из застенгов Гашарвы. Кажется, однако, что в глубине существа, о коем идет речь, оставалось еще, вопреки осознанному преклонению перед Гактунгром, то ли крохотная искра, то ли некоторая тень сомнения в правильности своего выбора. Возможно, впрочем, что это был просто инстинктивный страх перед невообразимо ужасной катастрофой после грядущего апофеоза. Так или иначе, эта искра была, наконец, потушена в начале его нового существования на Земле. В маленькой стране, на границе Азии и Европы, в горной деревушке, в бедной верующей семье, снова увидело солнечный свет это существо, и еще подростком распростилось оно навсегда со всем, что прямо или косвенно связано с христианством. Казалось, провиденциальные силы еще раз приоткрыли ему двери спасения, предоставив возможность дальнейшего пути в лоне церкви в сане священника. Но какие перспективы могла бы сулить эта скромная дорога существу, одержимому импульсом владычества надо всем миром? С подготовкой к духовному пути в обоих значениях этого слова было покончено навсегда, окончательно и бесповоротно. Возможно также, что выбор по существу был сделан раньше, еще в Гашарве, теперь же он только нашел соответствующее выражение в Энрофе. Объект многовековых попечений дьявола примкнул к революционному движению на Кавказе и основательно проштудировал доктрину, отчетливо поняв, что не найти ему ни лучшей маски, ни лучшей программы для первых мероприятий после захвата власти. Но почему, вернее, зачем это существо, предназначенное к владычеству над Россией, было рождено не в русской семье, а в недрах другого, окраинного, маленького народа? Очевидно, за тем же, зачем Наполеон был рожден не французом, а корсиканцем, не наследником по крови и духу великой французской культуры и национального характера этого народа, а, напротив, узурпатором вдвойне, захватчиком не только власти, к которой он не был призван ни обществом, ни правом наследования, но еще вдобавок власти в стране чужой, а не в своей собственной. И Корсика, и Грузия – страны суровые, горные, культурно отсталые, где человеческая жизнь стоит дешево, а всякий конфликт перерастает в кровавые столкновения, сделали свое дело, укрепив в обоих своих порождениях глубокое презрение к ценности человеческой жизни, жгучую мстительность, неумение прощать и ту поразительную легкость, с какой уроженцы этих стран готовы пустить в ход оружие. Для того, чтобы лучше выполнить свое предназначение во Франции и в России, оба эти существа должны были быть как бы чужеродными телами в теле обеих великих стран, не связанными никакими иррациональными, глубинными, духовными нитями с тем народом, которому предстояло стать главной ареной их деятельности и их жертвой по преимуществу. Надо было прийти с топором в руке неведомо отколь и с неисповедимой наглостью действовать так, как действует завоеватель на порабощенной земле. Людовик XIV хладнокровно вел свои войны, отождествляя государство с самим собой и посылая на смерть тысячи французов. Петр I пожертвовал несколькими десятками тысяч крепостных крестьянских душ ради сооружения Петербурга. Ленин трудился ради мировой революции, которая стоила бы жизни, вероятно, миллиону человек. Но бросить чуть не половину мужского населения Франции в пасть непрерывных войн, имевших единственной целью расширение зоны личного властвования, пожертвовать для спасения своего никем и ничем не благословленного престола по крайней мере 10 миллионами российских солдат, а потом посадить за проволочную изгородь 1/5 населения страны и при этом быть готовым на превращение в лунный ландшафт ее прекраснейших городов и самых цветущих областей ради химеры распространения своего владычества на всю планету? Нет, на такие деяния не отважились бы ни Людовик, ни Петр, ни Ленин, никто, в чьих жилах течет та же кровь, что и проливаемая кровь народа, для кого культурные ценности нации, его ценности, ее прошлое и будущее, его прошлое и будущее, а земля, по которой он ступает, драгоценная, милая и незаменимая земля Родины. Но отец лжи, подготавливая свое детище из века в век, никогда не внушал ему, разумеется, всей правды, ни о конечных целях и возможностях, ни о значении отдельных этапов подготовки. Обеспечивая его инкарнацию в последний раз, великий демонический разум понимал, что для царства Антихриста в Энрофе еще не созрели условия, равно как и сам кандидат совершенно не готов для подобной роли. В его существе еще не были припасены вместилища для тех сверхчеловеческих даров, какие были бы необходимы владыке мира. Органы, которые впоследствии должны были развиться в его материальном составе, оставались еще в зачатке. Еще некуда было вложить гениальность научную, гениальность государственную, гениальность художественную, гениальность темной религиозности. Ибо способности к погружению в состояние хохха еще недостаточно для того, чтобы облечь материал, полученный через дьявольское духовидение, в обаятельные для человечества формы великой квази-религии. Урпарп знал лучше всех, что предстоит еще не спектакль, а только генеральная репетиция. Но следовало укреплять в сознании детища иллюзию о том, что это не репетиция, а уже долгожданный спектакль, и что именно в этой инкарнации он сможет достичь, если будет играть хорошо, своей всемирной цели. Такая иллюзия явилась бы сильнейшим стимулом для актера играть во всю силу. сильнейшим стимулом в его деятельности на посту вождя всемирного революционного потока. Жутко вглядываться в сохранившийся портрет этого существа еще в те дни, когда оно было ребенком. Какой потрясающий контраст с лицом маленького Ленина. Ничего мальчишеского, ни проблеска детского. Удивительно странный лоб, настолько сниженный и суженный кромкой черных, гладко прилизанных, надвинутых, как ермолка, волос, что это производило бы впечатление дегенерации, если бы под волосами не обозначался поразительной формы череп, конический череп, не закругляющийся плавной линией назад, а вздымающийся вверх и вверх до самой маковки. Заостряясь, он, наконец, увенчивается той выпуклостью, которая говорит о высокой мистической одаренности. Подбородок длинный и узкий, впоследствии он резко раздастся вширь. Нос воинственно выдается вперед, в очертаниях сухих и бледных стиснутых губ упорство, бессердечие и странная неинтеллигентная тупость. А глаза, напряженно сдвинутые, глядят так угрюмо, самоуверенно и с такой заведомой враждебностью ко всему, что перед ними находится, какой никогда не встретишь у ребенка. 30 лет повсеместно маячил перед нами портрет этого существа, уже не мальчиком, разумеется, а мужчиной. Нельзя было сделать ни шага, чтобы не встретить его справа, слева или впереди, и трудно освободиться от привычки к этому лицу, от множества ассоциаций, вызываемых у нас при его виде, и взглянуть на эти черты непредубежденно. На большинстве портретов глаза вождя слегка сощурены, как бы полуприкрыты чуть-чуть припухшими веками. Иногда это гримаса, долженствующая имитировать добродушно хитрую полуусмешку, как у Ленина, иногда же это похоже на напряженное всматривание вдаль. Лишь на известном портрете, принадлежащем кисти Бродского, глаза раскрыты так, как им надлежит быть. Непроглядная тьма, свирепая и грозная, смотрит оттуда. Густые волосы, зачесанные назад, скрывают ненормальность черепа. Знаменитые усы смягчают слишком разоблачающую линию губ. Впрочем, усы и сами по себе вносят немаловажный оттенок. Оттенок какой-то пошловатой примитивности, как если бы их обладатель гордился своей мужской грубостью и сам культивировал ее в себе. Узкий в детстве овал лица давно заменился четко очерченным квадратом. Это объясняется развившейся с годами сокрушительной мощью челюстей, способных, кажется, перемолоть камни. Неимоверная воля отпечаталась на этом лице и столь же безграничная самоуверенность. Ни единой черты, говорящей не то чтобы об одухотворенности, но хотя бы о развитой интеллигентности, только убийственную хитрость в сочетании с непонятной тупостью можно разглядеть в этих чертах, да еще нечто вызывающее недоумение и тревогу. Череп. Череп! Что вмещают эти необычайные выпуклости головы? Что обозначают эти уникальные пропорции? Хитрость, воля, тупость, бесчеловечность, ведь таких свойств недостаточно, чтобы оставить в истории такой след, какой оставил он. Должны быть налицо и дарования высшего порядка. Может быть, о них свидетельствует то, что на портрете не может быть запечатлено – голос, тембр, дикция. Но все мы, его современники, слышали этот, лишенный вибраций, выхолощенный от нюансов, медлительный и тупой голос автомата, эту дикцию восточного человека, не сумевшего овладеть до конца правильным русским языком. Кто же это? Неужели и вправду идиот? Но когда же и где, кроме города глупого, идиот становился полновластным правителем и притом в огромном государстве, становился не по праву наследования, а собственными усилиями? Ведь для того, чтобы захватить власть и после этого 30 лет единолично править исполинской державой, заставляя дрожать целые континенты, для этого надо обладать и кое-чем другим, кроме идиотизма. Но оставим портрет, приглядимся к биографии государственного человека. Вопреки открытому и ясному завещанию Ленина, предостерегавшего партию от вручения слишком обширных полномочий этому любителю острых блюд, любитель сумел в 2-3 года растолкать локтями всех других претендентов, обладавших большими заслугами и большими достоинствами, сумел мастерски проведенными интригами довести всех конкурентов, которые не успели умереть сами, до казни или остракизма, не приминул раздавить, как гнезда насекомых, одну за другой все оппозиционные группы внутри партии и вне ее, нашел способы истолочь порошок интеллигенцию, рассадник разномыслия, и взамен создать свой собственный эквивалент этого культурного слоя, разрушил внешние покровы и формы религии, заставив ее в то же время служить верой и правдой его интересам, ухитрился создать такой культурный режим, при котором даже самая отчаянная голова была бы лишена фактической возможности возвысить голос против этого режима, умудрился соорудить такой аппарат безопасности, при котором жизнь владыки сделалась абсолютно недосягаемой ни для яда, ни для кинжала, ни для пуль, ни для бомб, посадил на всякий случай за решетку несколько миллионов человек, сумел слить голоса остального населения в неумолчном гимне ему, только ему любимому, мудрому родному. О, воистину, для всего этого нужно было обладать гениальностью. Гениальностью особой, специфической, темной гениальностью – тиранствования. Гениальность же тиранствования слагается в основном из двух сил – величайшей силы самоутверждения и величайшей жестокости. По-видимому, в истории человечества еще не было существа, одержимого жаждой самоутверждения, с такой силой, накалом, темпераментом. Какой жалкой выглядит 40-метровая статуя Нерона в образе Аполлона, некогда сооруженная им возле Колизея, если сопоставить ее со многими тысячами статуй революционного вождя, воздвигнутых повсеместно на любой привокзальной площади, в любом парке, в любом заводском дворе, а размерами, варьировавшихся от масштабов обычного памятника до масштабов колосса Родосского. Заставить назвать своим именем главную улицу в каждом городе и добрую треть всех колхозов страны, принудить любое общественное собрание, каким бы вопросом оно ни было посвящено, завершаться овацией в честь вождя, вменить это прославление в обязанность всем видам искусства, литературы, музыки, науки, вынудить в 20 веке половину человечества считать его корифеем всех отраслей знания, наладить механизм фальсификации исторических документов, чтобы революционные или государственные заслуги побежденных соперников приписывались только ему, написать новые Евангелия, в котором прославлять самого себя и заставить все население штудировать этот хлам чуть ли не наизусть, навести такого туману, что неисчислимая масса людей за рубежом уверовали в то, что им выпало величайшее счастье жить одновременно с гениальнейшим, мудрейшим и гуманнейшим из смертных. Что рядом с этим все поползновения деспотов прошлого и фальсификация истории Рамзесом II, и молитвы перед своим изображением во храме, которое вынуждал Калигула у некоторых жрецов, и истошный рев «Хайль Гитлер», 10 лет громыхавший над Германией, и даже горы человеческих черепов или караваны с корзинами, полными вырванных человеческих глаз, апофеозы, до которых додумывалось приземистое воображение всяких Чингисханов и Тимуров. Примечание. Говорю 10 лет, потому что позже гул патриотических возгласов был совершенно заглушен грохотом налетов и разрывами бомб. Известно, что Сталин был весьма озабочен реабилитацией некоторых страшилищ прошлого, например, Ивана Грозного, Малюты Скуратова. И однако о том же Грозном он пренебрежительно заметил под конец: «Казнит горстку бояр, а потом 2 недели молится и кается. Хлюпик». Да, назвать Грозного хлюпиком имел право, пожалуй, только он. Эти беспрецедентные формы и масштабы тиранствования говорят о сверхчеловеческой жажде самоутверждения и столь же сверхчеловеческой жестокости. Он был кровожаден, как истый демон. Какими соображениями государственной пользы, хотя бы и искаженно понятыми, объяснишь систему периодически производившихся массовых кровопусканий? В первый раз он это позволил себе в начале коллективизации, когда кулачество, точнее зажиточное крестьянство, ликвидировалось по его предначертанию как класс. Толпы людей лишались средств к существованию и в условиях гибельных даже для скота перебрасывались в необжитые районы, где и отдавали Богу свои души. Откуда-то слышался гул, казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки исп. Нет сомнения, что если бы коллективизацией сельского хозяйства руководил хотя бы Ленин, о подлинных гуманистах и демократах я уже не говорю, это мероприятие было бы проведено совершенно другими методами. Ее осуществили бы с осторожной медлительностью, не принуждением, а наглядной демонстрацией выгоды и целесообразности колхозов, оберегая при этом все материальные ценности единоличных хозяйств. От этого выиграло бы и крестьянство, и сельское хозяйство, и само государство, и вся мировая доктрина в целом. Вместо этого на Украине и в некоторых других местах в 1933 году наступил неслыханный голод, дело дошло до людоедства, и, может быть, историки будущего сумеют установить хотя бы приблизительную цифру жертв этой группы мероприятий. Вслед за первой гекатомбой воздвигалась и вторая – жертва разгрома религиозных конфессий. Короткая передышка, пока полчища Гактунгра переваривали великолепную порцию гавваха, и вот уже несется новое блюдо на пиршественные столы в Гашарве и Дигме. 2 или 3 миллиона жертв ежовщины. Еще немного, и начинает расти гекатомба жертв Отечественной войны. Второго вождя можно считать одним из ее виновников лишь относительно, но ответственность за масштабы человеческих жертв несет и он. Едва начинает в 1945 году иссякать этот источник гаваха, как человекоорудие Урпарпа уже спешит озаботиться о новом. Воевать больше нельзя, военные ресурсы истощаются, да и враг сумел забежать вперед, изобретя атомную бомбу, значит, надо обеспечить новые потоки гаваха в условиях международного мира. Начинаются массовые репрессии. Без разбора, без смысла, с нескончаемой фабрикацией дел на пустом месте, со зверскими пытками и с таким режимом в некоторых спецлагерях, перед которым меркнут Освенцим и Бухенвальде. Разумеется, сейчас мы еще не располагаем точными цифровыми данными о жертвах этого периода. Несомненно, однако, что цифры погибших в лагерях с 1945 по 1953 год составляют несколько миллионов, а если прибавить сюда погибших раньше, а также тех, кого массовое досрочное освобождение при Хрущеве вызволило из лагерей на краю могилы, придется забыть о прежних единицах счета и перейти уже к операциям с десятками миллионов. Пытаясь осмыслить происходившее, люди становились в тупик. Пробовали объяснить зверство происками и коварными замыслами тех, кто по ошибке вождя был поставлен руководить системой безопасности. Этому способствовал и сам вождь, время от времени устраняя и сурово наказуя своих ставленников. Вслед за казненным Ягодой канул в пучину Ежов, за ним Абакумов, а сейчас же, после смерти вождя, тот, кто руководил системой безопасности по высочайшему повелению в течение 15 лет. Всем было ясно, что подобные мероприятия не только не вызывались соображениями государственной пользы, но, напротив, находились с этими интересами в вопиющем противоречии. Это будет ясно всякому историку. А метаисторику сверх того ясно, что в этих океанах гавваха не были заинтересованы ни Жругар, ни Игвы, ибо они питаются не габахом, а психическими эманациями государственного комплекса человеческих чувств. В глазах метаисторика этими деяниями Сталин разоблачил себя уже не в качестве орудия третьего Уицраура, а в качестве орудия самого великого мучителя, ибо только Гактунгер и демоны Гашарвы были заинтересованы в притоке этих неслыханных объемов габаха. Таким образом, уясняются оба компонента того, что мы можем назвать в этом существе гениальной способностью к тиранствованию, жажда самоутверждения и активная жестокость, доведенная до почти экстатической напряженности. Но ведь Сталин и поныне пользуется репутацией великого государственного деятеля, замечательного политика и дипломата, выдающегося полководца, первоклассного организатора, даже крупного деятеля культуры. Присмотримся, каковы главнейшие государственные задачи Сталина до Второй мировой войны. Думается, их можно определить так. Укрепление своего абсолютного единовластия и разгром какой бы то ни было оппозиции, борьба с духовностью, коллективизация сельского хозяйства, индустриализация, подготовка военной машины к отражению возможного нападения и к собственному прыжку на запад, восток и юг, создание благоприятной для этого международной ситуации, максимальное сбережение человеческих ресурсов Советского Союза для последней схватки с капиталистическим миром. Однако для укрепления собственного единовластия и полного разгрома всякой оппозиции совершенно нет надобности быть великим государственным умом, достаточно быть гениальным тираном, достаточно им быть также и для борьбы с духовностью теми методами, какими вел ее Сталин. О том, насколько антигосударственными были методы коллективизации, я уже говорил. Добавлю теперь, что роковое отставание страны в производстве продуктов сельского хозяйства объясняется не только несуразностями самой коллективизации, но той политикой выжимания всех соков из крестьян и тем неумелым хозяйствованием, которыми отличался весь аграрный курс Сталина с начала и до конца, имело немалое значение и то, что упор на чрезмерную убыстренность темпов развития тяжелой индустрии вырвал из деревни огромная масса людей. Еще большая масса вырвала Отечественная война, а после войны не было сделано ничего, чтобы стимулировать возвращение людей на землю и активно заинтересовать их в повышении производительности сельскохозяйственного труда. Слепая вера в воздействие чисто внешних средств повела к тому, что все упования были возложены на механизацию сельского хозяйства. Итогом явилось обезлюдение деревни, расширение сектора пустующих земель, тысячи тракторов и комбайнов на остальном секторе и пустые животы колхозников. Естественно, что всеми правдами и неправдами люд убегал из деревень в города. Выиграло бы государство и вся доктрина в целом также и в том случае, если бы план индустриализации был не так однобок, если бы не было оставлено без должного внимания производство средств потребления. Но так как давлела не забота о благосостоянии населения, а о том, чтобы промышленность, в случае чего, легко можно было бы перевести на военные рельсы, то населению предлагалось потерпеть как-нибудь одну пятилетку, вторую, третью, четвертую, а может быть еще 2-3, ради того, чтобы обеспечить страну производством средств производства. В итоге, к концу 30-летнего царствования, продукция легкой промышленности, равно как и продукции сельского хозяйства, оказывалась едва достаточно, чтобы удовлетворить кое-как население больших городов, а остальное население принуждено было перманентно терпеть недостаток в самом необходимом. Казалось бы, все делается для создания военной машины неслыханной мощности. Но, как ни странно, и в этой, едва ли не главенствующей отрасли государственной работы, все получалось каким-то роковым образом не так, как хотелось. Тиранство, не терпящее подле себя ни одного выдающегося человека, привело к тому, что незадолго до Второй мировой войны верхушка советской армии была разгромлена, и десятки талантливых военных руководителей истреблены неизвестно зачем и почему вместе с Тухачевским. Поражает, как мало эффекта дала забота об усилении военной авиации. Еще поразительнее то, что в обоих первых пятилетних планах не уделено было никакого внимания строительству новых путей сообщения, и к моменту германского нашествия страна оказалась располагающей только той сетью железных дорог, большинство которых было построено еще в XIX столетии. Даже самое важное в стратегическом отношении дороги, как, например, большая часть Московско-Киевской, оставались однопутными, а в огромных азиатских владениях за 20 лет построена только одна серьезная железная дорога – пресловутый Турксиб. Все это неумелое руководство, вкупе с цепью внешнеполитических просчетов, имело своим итогом то, что в первый же год Отечественной войны советским армиям пришлось отдать врагу все территории вплоть до Сталинграда. Говорят о гениальном политике, замечательном дипломате. Трудно, однако, усмотреть что-либо замечательное в таком политическом курсе, который со времен революции вплоть до 1941 года держит страну в международной изоляции, который из боязни чуждых идеологических веяний заколачивает наглухо все окна, не только в Европу, но и куда бы то ни было, который своей поддержкой революционного движения в чужих странах и заявлениями о предстоящей борьбе с капитализмом не на жизнь, а на смерть, вызывает в других странах сперва опасения, потом страх и, наконец, извлекает из небытия такую агрессивную встречную доктрину с бесчеловечной идеологией, как немецкий национал-социализм, который, не зная, какой враг опаснее, этот национализм или англо-французский колониализм, мечется от переговоров с одним к договору о дружбе с другим и в конце концов получает от вероломного друга такой удар по голове, от которого трещит череп. Вряд ли можно считать более удачным этот политический курс в его дальнейшем развитии, когда выдающийся политик и замечательный дипломат дает себя морочить обещаниями открыть Второй фронт в 1942 году, потом в 1943 году и на протяжении 3 лет позволяет своему отечеству исходить кровью, а себе самому проглатывать один дипломатический обман и провал за другим. Правда, некоторые уроки из всего этого были извлечены. Бессильная ярость, бушевавшая в душе этого существа, сперва под ударами немецкого соперника, а потом от сознания своей одураченности дипломатии западных держав, ярость эта явилась сильнейшим стимулом к тому, чтобы в послевоенные годы обратить все внимание, всю заботу, все силы народа, все ресурсы государства – на то, чтобы догнать и перегнать в военном отношении сильнейшую державу Запада. К счастью, эта цель была достигнута уже после его смерти. К счастью, потому что если бы он успел это сделать раньше, Третья мировая война была бы к настоящей минуте уже далеким прошлым, равно как в прошлом уже были бы Париж, Рим, Нью-Йорк, Лондон, Москва, Ленинград и все прочее. Думается, что Сталин обладал в известной мере способностями организатора. Без таких способностей нельзя координировать в своих руках водительство всеми отраслями государства, и притом государства до такой степени централизованного. В особенности заметно это было в годы войны, когда почти без отдыха и сна он руководил и военной машиной, и работой тыла, и международными сношениями, вмешиваясь во все дела. Другой вопрос, кому, кроме него самого, было нужно это вмешательство во все и во вся, и выигрывало ли в конце концов от этого дело обороны? Только истинный гений или даже сверхгений мог бы в этой сумятице, дикой спешке, при молниеносном перепрыгивании от одного вопроса к совершенно другому избежать грубых просчетов, скороспелых решений и неправильных выводов. Тиранство, не терпящее разделение прерогатив верховной власти ни с кем, и тут возобладало над умом и волей государственного деятеля. Что касается применения к Сталину термина «полководец», то оно основано на явном недоразумении. История не видела и никогда не увидит полководца, не смеющего за всю четырехлетнюю войну ни разу выехать на передовую, ни разу не вдохновившего солдат примером собственного бесстрашия и мужества, а напротив, спрятавшегося в самом недоступном углу и там, вызывая к себе настоящих военных специалистов, боевых маршалов и генералов, которые несут на себе всю тяжесть фактического командования, и спрашивающего их авторитетного мнения по каждому военному вопросу, чтобы затем присвоить себе эти мнения, эти решения, эти стратегические и тактические концепции. Надо думать, что Жуков, Рокоссовский или Малиновский могли бы многое порассказать о том, как умел этот верховный главнокомандующий оказываться мудрым инициатором того, что ему и не снилось до беседы с ними. Азарт и государственная дальнозоркость – вещи плохо совместимые. Во время войны Сталин был, по-видимому, столь охвачен азартом, что послевоенное будущее мало интересовало его, и это приводило, конечно, к непоправимым промахам. Примером может служить то, что в течение четырехлетней войны, когда под ружье был взят каждый второй полноценный мужчина в государстве, генералиссимус, охваченный прямолинейной идеей «все для войны», запрещал давать отпуска солдатам и офицерам. Естественным следствием этого было катастрофическое падение рождаемости. В приросте населения по годам образовалась четырехлетняя зияющая дыра, которая должна была сказаться самым ужасным образом в период с 1959 по 1963 год, когда перед лицом нависшей Третьей мировой войны в государстве не оказалось бы молодежи призывных возрастов. Возможно, что руководитель думал, что Третью войну ему удастся развязать и завершить раньше, чем поколение, рожденное в начале 40-х годов, достигнет призывного возраста. Можно ли того, кто не только стрижет, но и истребляет свой скот, назвать хорошим скотоводом? Можно ли такого хозяина, который заставляет выпалывать вместе с сорняками побеги овощей, не считать разрушителем собственного хозяйства? Можно ли такого руководителя политического курса, на которого вся военная мощь соседа сваливается как снег на голову, назвать хорошим политиком и дипломатом? Можно ли того, кто без причины и часто даже без повода истребляет испытанные кадры своих же сторонников, считать разумным лидером партии, истинным вождем? Это не пастух, а волк. Итак, носители своеобразной темной гениальности, которая проявлялась во всем, что имело отношение к тиранствованию, оказался обладателем государственных способностей никак не выше среднего. Сталин был дурным хозяином, дурным дипломатом, дурным руководителем партии, дурным государственным деятелем. Полководцем он не был вообще. Но мы знаем некоторые проявления его личности, в которых сказалось качество еще более низкое, чем «дурной». Это относится к сфере его так называемой культурной деятельности. Он не был ни инженером, ни технологом. Оставаясь дилетантом во всех областях знания, кроме, может быть, политико-экономических наук, но воображая себя гением энциклопедического типа, он с неисповедимой наглостью угрюм Бурчеева взялся за руководство всей научной жизни Советского Союза. Конечно, он не занимался лабораторными исследованиями, но деятельность всей системы Академии наук СССР со всеми входящими в нее институтами, равно как и работа начальной, средней и высшей школ, направлялась согласно установкам, полученным персонально от Сталина. Этого мало. Организовывались широкие общественные дискуссии по вопросам биологических, физических, даже астрономических дисциплин, задачей которых были обсуждение и разработка такого угла зрения на текущие научные проблемы, какой предуказывался и определялся именно Сталиным. Но и этого мало. В некоторых областях науки он даже осмеливался выступать как ученый-исследователь. Незачем напоминать, что при этом каждое его суждение становилось нерушимой догмой для всех специалистов этой научной области. Всем еще памятны его работы в области языкознания, где общеизвестные истины, вроде мысли о том, что язык является основным средством общения людей, перемешивались со вздорными утверждениями. Достаточно напомнить безапелляционное утверждение о том, что мышление вне слов невозможно. Утверждение, загонявшее специалистов в тупик, так как оставалось совершенно необъяснимым, как же мыслит композитор, обдумывая свое новое творение, или архитектор, уясняя себе конструкцию будущего здания, или живописец, приступая к своей картине. Будучи в очень слабой степени одарен образным мышлением и привыкнув почти всю свою умственную деятельность проводить через слово, Сталин, по-видимому, действительно совершенно не понимал природы художественного творчества. Однако это не мешало ему видеть в себе глубокого понимателя эстетических ценностей, проникновенного указателя, куда и как должны двигаться художественная литература, архитектура, живопись, музыка, театр. Общеизвестный афоризм по поводу сказки Горького «Девушка и смерть» «Эта штука посильнее Фауста Гёте» может быть не без пользы, дополнен еще одним, который теперь уже мало кто помнит, но документально точную фиксацию которого можно найти в газетах за 1926 или 1927 год. В те еще патриархальные времена Сталин вместе с Луначарским и Калининым посетил выставку Московской организации художников АХР. Назидание потомству высокие гости оставили в книге отзывов резюме своих впечатлений. Луначарский воспользовался случаем, чтобы со свойственным ему поверхностным блеском изложить целое эстетическое кредо. Калинин был скромнее, тактично оговорившись, что далек от вопросов искусства, он безо всяких претензий отметил то, что ему понравилось или не понравилось на выставке, и сжато объяснил, как сумел, почему именно понравилось. Третий посетитель оказался лаконичнее всех. Воспроизвожу его отзыв буквально. По-моему, ничего. И Сталин. Но прошло всего 6-7 лет, и человек, изобличивший свой художественный идиотизм, добился такого положения, что поводья всех пегасов советского искусства и литературы оказались зажатыми в его кулаке. Отпечаток художественной эклектики, внешнего гигантизма, безвкусицы и новоришеского стремления к показной роскоши не смываем со всего того, чем Сталин собирался обессмертить себя как великого строителя, будь то станция московского метро и высотное здание, или волгодонские шлюзы и новые украшения Сталинграда. Отдельные частные удачи, счастливые достижения некоторых архитекторов, сумевших убедить вождя в своей художественной правоте, тонут в абсурдном нагромождении разностильных элементов, дорических портиков и готических шпилей, ренессансных лоджий и модернизированных колонн, в лесу белых скульптурных групп, размахивающих мраморными знаменами и эмблемами, как бы вопиющих о своем убожестве к самому небу, и в беспримерной нелепости мозаик, где фигуры в бесцветных партийных куртках и картузах маячат на золотом и эротическом фоне Византии. Гениальный тиран, дурной хозяин, неудавшийся ученый, художественный идиот. Увы, идиот. В этом Салтыков-Щедрин был прав, и не в одной только художественной области проявлялся этот злосчастный идиотизм. Идиотично было непонимание границ своих способностей и возможностей. Идиотичной была та негибкость ума, которая повинна в длинной цепи политических промахов, начиная от недооценки Гитлера в 30-х годах и кончая разрывом с Югославией накануне 50-х. Идиотизмом отзывались и неумение уважать никого, кроме себя, и неумение понимать сколько-нибудь тонкие и сложные душевные движения. Несмотря на свою довольно большую эрудированность, Сталин оставался, как это ни странно, полуинтеллигентом. Но почему же Урпарп не озаботился обогатить это существо и государственной, и научной, и художественной гениальностью? Разве это не способствовало бы всемирному торжеству доктрины? О, еще как способствовало бы, если бы государственная гениальность предохранила бы второго вождя от длинной цепи воистину роковых ошибок, то через 30 лет его правления коммунистическая Россия достигла бы баснословного экономического расцвета и небывалой силы влияния на народы всех стран. Если бы его универсальная научная гениальность обеспечила бы такое стремительное научное и техническое развитие России, что эта страна опередила бы развитие капиталистических государств и их военных машин, то весьма вероятно, что к середине 20 века на очереди стоял бы не вопрос о коммунизации Кореи или Вьетнама, а о господстве доктрины уже над всем земным шаром. И если бы художественная гениальность второго вождя вызвала к жизни вместо плоской галиматьи краткого курса или нудной жвачки его докладов и речей подлинные шедевры устного и письменного слова, способные глаголом жечь сердца людей, и в самом деле возможно, что носитель такой гениальности добился бы всемирной единоличной власти, уже не в одних только мечтах. Отсутствие у Сталина гениальности научной, государственной и художественной было следствием отчаянного сопротивления провиденциальных сил. Темные дары гениальности научной и гениальности художественного слова, уже вложенные в него Урпарпом, удалось парализовать в астральном теле этого существа еще до его рождения на Кавказе. Гениальность же государственная была вырвана у него уже после его появления в Энрофе, когда он был ребенком. Ясно осознать происшедшее он не мог, да и Урпарп не считал нужным разъяснять ему это. Смутная же память об акте вручения ему темных даров продолжала в нем жить. Отсюда и разрыв между глубокой верой в свою энциклопедическую гениальность и тем фактом, что ни в одной области, кроме тиранствования, он этой гениальности проявить не мог. Сталин – это потенциальный, недопроявившийся благодаря сопротивлению светлых начал, темный универсальный гений. Впрочем, демонический разум не смотрел на доктрину как на единственное, что может и должно объединить мир. Предусматривались и другие варианты. Интернациональная революционная доктрина была только первой серьезной попыткой, опытом, генеральной репетиции. В ее ходе должно было выясниться, каким цементом и чьими силами можно добиться этого всемирного объединения, прочнее и в то же время бездуховнее. Потенциальный недопроявившийся темный гений мог бы быть изъят из Энрофа в Гашарву с тем, чтобы пройти там окончательную подготовку и воспринять свою последнюю инкарнацию в следующем столетии, когда с его пути к абсолютной власти осуществленная доктрина убрала бы последнее препятствие, а темные дары были бы все-таки вложены, втиснуты, впечатаны в него, потому что тогда Урпарп уже хорошо знал бы, каким оружием парализует эти дары светлое начало, и сумел бы избежать своего проигрыша во второй раз. А во время последней репетиции должно было решиться еще многое другое. В частности, должно было решиться, действительно ли данный кандидат в антихристы сильнее всех других. Правда, этих других было, кажется, только два, а из этих двух один не мог быть по разным причинам рожден в это время в Энрофе. Но оставался второй, и схватка между ними должна была выяснить окончательно и безошибочно, кому следует играть главную роль в долгожданном спектакле. Мне неизвестно, кем был, какими путями был ведом и как подготавливался другой кандидат. Я вижу только результаты. Я вижу, что гениальной способностью к тиранствованию обладал и он. Та же жажда самоутверждения, та же кровожадность, та же способность на любое злодейство. Но человека-орудие третьего Уицраура Германии, метаисторический смысл которого тоже отнюдь не исчерпывается инвальтацией его этим Уицрауром, не сумел довести эти качества до совершенства. Некоторые чисто человеческие черты в нем окончательно не искоренились. Сталин вполне допускал такую возможность, что он доживет до той ступени в развитии науки, когда она сможет продлить его жизнь намного дольше естественного человеческого предела, а может быть и дать ему даже физическое бессмертие. По-видимому, с годами эта мечта лишь укреплялась, поэтому он планировал политику своей державы так, как будто ему никогда не придется сойти со сцены. Он не думал о тех, кто будут его преемниками, не делал никаких распоряжений на случай своей смерти, никаких завещаний. «После меня хоть потоп», — мог бы он сказать, если бы его идею не выражал точнее другой афоризм. «Я буду всегда». Предположение, якобы что-то будет после меня, лишено смысла. Бесчисленные скульптурные изображения собственной персоны, которые он тысячами насаждал везде, вовсе не следует понимать как стремление к увековечиванию своего образа в умах потомков. Может быть, сначала этот мотив и играл какую-то роль, но позднее он полностью заместился другим. Это было не увековечение в умах потомков, а самопрославление для современников. Характерно, что при всем многообразии форм и приемов в культе своей личности он и не подумал, тем не менее, подготовить для себя мавзолей. Он не желал допускать мысли, что ему придется когда-нибудь быть похороненным либо мумифицированным. Такое парение на высотах культа своей личности в разреженной атмосфере веры в свое бессмертие было его германскому сопернику не по плечу. Тот чувствовал себя величайшим завоевателем всех времен, личностью беспримерной и провиденциальной, призванной к осчастливливанию немецкого народа и к достижению мирового гегемона Германии. Он глухо намекал даже на то, что после войны даст народу новую религию. Но физически бессмертным он себя не воображал никогда, время от времени возвращаясь к разработке завещания своим преемникам. И даже официально назначил Геринга ближайшим наследником всех обязанностей и прав вождя. Я не знаю, отколь пришел он в немецкий Энров, но, во всяком случае, он не был инородным телом в теле Германии. Это не проходимец без роду и племени, а человек, выражавший собою одну, правда, самую жуткую, но характерную сторону германской нации. Он сам ощущал себя немцем, плоть от плоти и кровь от крови. Он любил свою землю и свой народ странную любовью, в которой почти зоологический демосексуализм смешивался с мечтою во что бы то ни стало даровать этому народу блаженство всемирного владычества. А с него самого было бы достаточно привести народ к этому блаженству, устроить его в нем, а после этого отойти в некие потусторонние высоты и наслаждаться, видя оттуда ослепительные плоды своих дел и впивая фимиам благодарных поколений. Правда, когда война, грубо опрокинув все его расчеты, оказалась незаманчивым блицкригом, а невиданной мясорубкой, 6 лет перемалывавшей плоть его народа, другие народы были ему глубоко безразличны, он, скрежеща зубами с пеной у рта, бросаясь на пол и грызя ковер от ярости, от досады и от горя о погибающих соотечественниках, все же гнал и гнал их на убой, вплоть до последней минуты своего существования. Но это было не то ледяное бездушие, с каким бросал в мясорубку миллионы русских его враг, а отчаянная попытка дотянуть как-нибудь до минуты, когда фортуна обернется к нему лицом и изобретенная, наконец, немцами, атомная бомба превратит Москву и Лондон в ничто. Его противопоставление себя и своего учения всякой духовности тоже не отличалось последовательностью и окончательностью. Он с благоволением поглядывал на поползновение некоторого круга, группировавшегося подле Матильды Людендорф, к установлению модернизированного культа древнегерманского язычества. Вместе с тем он до конца не порывал и с христианством. Поощряя распространение в своей партии очень туманного, но все же спиритуалистического мировоззрения, Готт-Глеубих, он сам за 2 дня до самоубийства обвенчался, как известно, по церковному обряду с Евой Браун. Вообще на картине его гибели есть некоторый налет романтики. Это дрожащие от бомб убежища в подвалах имперской канцелярии, эти поминутно получаемые известия о приближении орд врага уже к самому центру столицы, этот Полусумасшедший, бледный до синевы, уже только шепотом способный говорить человек. Его дикая свадьба в последнюю минуту. Его самоубийство со словами о том, что он уходит, но из другого мира будет держать вахту здесь, сердце Германии. Все это при всей фантасмагоричности вполне человечно. Не в смысле гуманности, разумеется, а в том смысле, что существо, пригодное к роли всемирного абсолютного тирана, никогда не могло бы опуститься до такой сентиментальной агонии. Я не буду останавливаться на тех свойствах его характера и ума, которыми он уступал своему врагу и которые могут служить историку материалом для размышления. Я указываю только на те черты, которыми он, будучи сопоставлен со Сталином, проигрывал под углом зрения метаистории в качестве кандидата в абсолютные тираны. Проигрывала под этим углом зрения, как, впрочем, и под всеми остальными углами, и его идеологическая концепция. Она была лишена именно той стороны, которой сильна была доктрина – интернациональность. Мечта о владычестве 70-миллионного немецкого народа над 2 с лишним миллиардами земного шара действительно могла бы назваться бредовой. И если бы Вторая мировая война окончилась каким-нибудь чудом победой Германии, концепцию пришлось бы в корне пересмотреть, расширив базу нации, по крайней мере, до границ европейской расы господ. Но и тогда эта концепция по самой своей природе должна была бы стать объектом ненависти и отвращения для подавляющего большинства народов нашей планеты. Задача же Ур-Парпа заключается как раз в обратном, в кристаллизации такого учения, которое, тая в себе ядро будущей всемирной тирании, на первых порах казалось бы привлекательной для большинства. Интересно отметить, что если концепция национал-социализма страдала безнадежной националистической или расовой ограниченностью, то советская доктрина в том виде, в каком она пребывала в течение первых 20 лет своего господства, отличалась противоположным дефектом. Все это время она относилась с пренебрежением и даже враждебностью к национальному импульсу в психологии масс. Национальное начало терпелось только в тех случаях, когда речь шла о национальных меньшинствах или об угнетенных нациях колоний. Но это было дефектом, и Сталин это понял. Он несколькими годами раньше, из побуждений, недалеких, очевидно, от хулиганской потребности колотить зеркала и разбивать статуи, сносившие безо всякой нужды памятники русского зодчества, превращавшие, черт знает во что, храмы и монастыри, а иные гражданские сооружения, уничтожавшие под предлогом выпрямления улиц, то есть ради злосчастной идеи прямолинейности, теперь вдруг обратился к национальному прошлому России, реабилитировал целый пантеон русских государственных деятелей прежних эпох и стимулировал воспитание в подрастающем поколении некоего синтетического и национально-русского, и интернационально-советского чувства Родины. Он понял, что ввиду предстоящего столкновения с агрессивно-национальной идеологией фашизма не нужно пренебрегать национальным импульсом в собственном народе. Наоборот, следует его расшевелить, разбередить, заставить и волить воду на ту же мельницу. А вскоре после начала войны он понял еще и другое. Конфессии, которые так и не удавалось выкорчевать из массовой психологии никакой антирелигиозной политикой, следовало обратить в верных слуг, а потом и в рабынь. Нескольких ничтожных подачек, вроде милостивого разрешения на восстановление патриаршего престола и обещания воздерживаться впредь от сноса храмов, благо их осталась уже какая-нибудь десятая часть, оказалось достаточно, чтобы церковная иерархия полностью солидаризировалась и с программой, и с практикой партии и государства. Но это произошло уже во время войны, когда лозунг «Все для войны» вспыхнул в его мозгу как факел. Вспыхнул же он, потому что враг, которого он рассчитывал перехитрить, заставив его истекать кровью в борьбе с западными демократиями, чтобы потом, когда ослабеют обе коалиции, самому обрушиться на них со своей интернациональной доктриной и со свежей 20-миллионной армией, этот самый враг сам его перехитрил, опередил, спутал все карты и, как гром с ясного неба, на неподготовленную к таким сюрпризам страну посыпались авиабомбы Германии и ее союзников. Наступила минута слабости. Та минута, когда у вождя, выступавшего перед микрофоном, зубы выстукивали дробь о стакан с водой. Та минута, растянувшаяся, увы, на несколько месяцев, когда в октябре 41-го года вождь с лицом, залитым слезами, вручал Жукову всю полноту командования фронтом Москвы, уже наполовину окруженной германскими армиями, и заклинал его голосом, в котором наконец-то появились некоторые вибрации, спасти от гибели всех и вся. Этой минуты он, конечно, никогда не забыл. Его натуре стыд был знаком лишь в одном аспекте. Стыд перед теми людьми, которые подглядели его слабость. Без Жукова нельзя было обойтись, покуда шла война. Но когда она кончилась, был использован первый же подходящий момент, чтобы законсервировать этого свидетеля покрепче. Возможно, впрочем, что кроме стыда за свою слабость перед людьми, вождь испытывал и другое, еще более мучительное чувство – страх за то, что этой минутой он дискредитировал себя в глазах Урпарпа. Ею он вызвал в демоническом разуме Шадонакара сомнение, а не хлюпик ли он сам, Иосиф Виссарионович. Следовало своим поведением как можно скорее доказать, что минута слабости никогда не повторится, и что схватку с роковым соперником он выдержит до конца, бросив мясорубку, если потребуется, хоть 100 миллионов, но не дрогнув ни одним мускулом. Так он и держал себя в дальнейшем. Каково же стало отношение провиденциальных сил России к этому существу, когда оно волей судьбы оказалось во главе государства, ведущего борьбу не на жизнь, а на смерть с чужеземным врагом? Это отношение определялось двумя факторами. Первым фактором следует считать непоправимо демоническую природу этого существа. Провиденциальная помощь не могла быть ему оказана ни при каких обстоятельствах. Достаточно было того, что ему, всей своей напрягшейся мощью, помогает Жругр, и что великий Игва друг Карга пользуется его способностью к состоянию Хоха, чтобы вразумлять его и корректировать его действия. Но вторым фактором являлось то, что концепция Третьей империи грозила в случае ее победы еще более ужасающими бедствиями. Она грозила полным уничтожением русского государства и превращением России в опустошенную зону хозяйничания бесчеловечного и неумолимого врага. А в более широких масштабах она сулила разгром и уничтожение западных государств, носителей наиболее демократических режимов и простирание над миром от Японии и Австралии до Англии и Канады черного покрывала длительной, убийственной физически и духовно эры владычества расы господ. Такой путь ко всемирной тирании был, быть может, еще прямее, еще менее обещающим спасительные срывы и излучины, чем победа интернациональной доктрины. Поэтому демиург и синклит России прекратили свою постоянную трансфизическую борьбу с друкаргом в тот момент, когда на эту подземную цитадель обрушились орды чужеземных игв из Шрастра Клингзора. Как отражение этого была прекращена и борьба с теми, кто руководил российскую державу Эвенрофи. Им не оказывалось помощи, но никакие их силы могли не отвлекаться более на борьбу с силами света, а сосредоточиться всецело на войне с врагом еще более темным, чем они сами. Наступила глубокая ночь. Силы света обрекли себя на временное добровольное бездействие, пока не завершится схватка чудовищ. Только перипетии этой схватки были видимы всем на земле. Точно духовный паралич сковал высшие способности людей, и лишь напряженнейшие медитации да наивысший творческий взлет могли поднять иногда человеческую душу над непроницаемым кровом тьмы. В это роковое время произошло отпочкование второго Жругрита. Первый отпочковался давно, вскоре после окончания гражданской войны. Борьба внутри господствующей партии и яростное сопротивление воцарявшемуся Сталину некоторых крупнейших деятелей коммунистической элиты отразили это метаисторическое событие. Но первый Жругрит был слаб и задушен в самом начале. Теперь же на свет появился новый. Он вступил в связь с руководством армии врага, даже с великим Игвой германского Шрастера, рассчитывая, что разгром Друкарга позволит ему занять место отца, так как Уицраур германский представлялся ему слишком ограниченным в своих возможностях, чтобы непосредственно властвовать в Друкарге. Второй Жругрид действовал постепенно, отступая до самого окончания войны, когда Жругр, пожравший сердце врага и сказочно возросший в мощи, уничтожил свое неразумное чадо, если можно так выразиться, одним щелчком. В исходе войны немалое значение имело то, что эманация государственного комплекса чувств, который восполняет убыль своих сил Жругр и Игвы, усилиями вождя и партии была доведена до таких объемов, какие в мирное время были бы, конечно, немыслимы. Этой эманации способствовали вся и все. От пропагандистов и агитаторов в армии до священников на амвонах, от знаменитейших композиторов и писателей до микроскопически неведомых работников печати и кино, от ведущих ученых до последних мельчайших партийных работников на заводах. Взывалось при этом к различным инстинктам и к патриотизму, и к национализму, и к интернационализму, и к вере в Бога, и, напротив, к вере в партию, и к жажде мира, который мог прийти только через победу, и к омерзению и ужасу перед зверствами фашизма, и к любви к своей земле, семье, дому, детям. Поэтому к концу войны Жругра распирала неслыханная сила. Множество икв и раругов пали в борьбе, но Уицраур окреп так, как никогда еще не видели. Он жаждал расширения, он ворвался в германский Шрастер, он умертвил великого Игву Германии, произвел форменный погром и едва-едва был введен в некоторые границы Уицраурами Англии и Америки Устером и Стебингом. Сталина в его натиске на Запад заставило остановиться одно неожиданное событие, то есть предуведомлен он о нем был, но не придавал этой опасности должного значения. В мае 1945 года, когда началась уже разработка планов нападения на недавних союзников, вождь был информирован не из мистического, а из вполне земного источника об испытании первой атомной бомбы в Нью-Мексико. Он почувствовал нечто вроде того, как если бы атомная бомба разорвалась у него в сознании. Вместо долгожданного перерастания Второй мировой войны против фашизма в сокрушении всего капиталистического мира, вместо триумфального шествия революционных армий через Францию, Испанию, Африку, неведомо куда, предстояло застыть на месте, кусая локти и высчитывая, сколько же лет потребуется теперь для того, чтобы тоже обзавестись атомным оружием, догнать и перегнать врага и, уложив капитализм в гроб молниеносным превращением в пустыню его столиц, провозгласить объединение мира под верховной властью единственного человека Бога. Была сокрушена опасность мирового распространения национал-социализма. Обрисовывались уже совершенно отчетливо новые опасности. Одна заключалась в том, что на почве Второй мировой войны с головокружительной быстротой вырос до умопомрачительных размеров Уицраур Америки. Казалось, гряда небоскребов отделена теперь от Европы не океаном, а лужей воды. Этот Уицраур сумел объединиться со своими дальними родственниками в Западной Европе и расположиться так, что его щупальцы шарили чуть ли не у всех границ Советского Союза. Учитывая ошибки своего немецкого предшественника, он вырабатывал идеологическую концепцию, которая против интернационализма доктрины выдвигала не что-либо провинциальное и локальное, но космополитизм, идею столь же чреватую всемирной потенции, как и сама доктрина. Взор Гактунгра все с большим благоволением останавливался на Стебинге, все с большим вниманием обращал он часть своих сил на его инвольтирование. Другая опасность заключалась в том, во что была превращена в итоге Второй мировой войны и духовно, и физически – Россия. Единовластная тирания принимала размеры и формы, уже не похожие на реальность, явно фантастические. Хотелось сказать – этого не может быть, это нам снится, мы все в бреду. Но так как было бесспорно в то же время, что все не только не спят, но бешеные темпы жизни и работы, не говоря уже о массовых арестах, никому не дают спокойно провести хотя бы одну ночь, то начинало ощущаться, как сквозь повседневную вакханалию просвечивает вакханалия какая-то нездешняя, непостижимая и уже совершенно нечеловеческая. Возросли репрессии. Волна за волной арестовывались и получали 25-летние сроки заключения или расстрел одна категория граждан за другой. В тюрьмах и трудлагерях толпились в общем столпотворении фашисты и коммунисты, троцкисты и белые эмигранты, интеллигенты и колхозники, генералы и дезертиры, рабочие и священники, безбожники и сектанты, православные и евреи, хулиганы и монахи, бандиты и непротивленцы, проститутки и ученые, воры и философы, толстовцы и педерасты. Секретари обкомов и бендеровцы, инженеры и партизаны. Расплатились за свои проступки, действительные или мнимые, все остававшиеся на территории, в свое время оккупированные немцами, и все принимавшие прямое или косвенное участие в украинском и прибалтийском движении за независимость, все заподозренные в сочувствии контрпартизанам или в неумеренных симпатиях к государству Израиль. Те, кто побывал в немецком плену и, поддавшись тоске по родине и близким, рискнул вернуться домой, и те, кто находился в частях советской армии, оккупировавших Центральную Европу, а возвратившись в Россию, поделился некоторыми наблюдениями и выводами. Те, кто рассказал какой-нибудь анекдот, и те, кто писал на имя вождя послание в детской надежде раскрыть ему глаза на совершающееся беззаконие, отправились в Воркуту, Караганду, на Колыму или в Патьму. Все те, кто имел когда-нибудь несчастье побеседовать с иностранцем, кто выразил сомнение в целесообразности какого бы то ни было государственного мероприятия, партийной установки, правительственного указа. Люди, когда-либо в раздражении, пожелавшие при ком-нибудь из близких, чтобы отец народов поскорее покинул этот свет, привлекались по обвинению в замысле террористического акта против вождя. Привлекались и те, в чьем присутствии было высказано роковое пожелание, и их родственники, и их знакомые, и знакомые знакомых. Пытками добивались признания в том, чего никогда не было. Несколько тысяч работников ленинградской партийной организации поплатились кто смертью, кто многолетним тюремным заключением за выдуманную, никогда не имевшую места в действительности попытку отделить Ленинградскую область от советской метрополии. Ни абсурдность обвинений, ни смехотворность улик никого не смущали. Дело громоздилось на дело, фабрикация на фабрикацию. В любом уголке страны трудно было встретить семью, не потерявшую в лагерях и тюрьмах кого-нибудь из своих членов. Многие семьи выкорчевывались целиком. Все процессуальные нормы, всякая законность отбрасывалась, как только человек оказывался подследственным по знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса, то есть политическим преступником. Вернулись к средневековым способам выколачивания признаний. Опыт инквизиции припомнили и использовали, обогатив его приемами новыми, соответствовавшими другому уровню технического развития. Широчайшая сеть штатных и нештатных осведомителей опутывала общество от членов Политбюро до туркменских чабанов и украинских доярок. Можно ли не вспомнить повсеместную сеть шпионов и доносчиков, насажденных угрюм Бурчеевым в каждом доме славного города Непреклонска и того, что Щедрин определил как всеобщий панический страх? Страх плотный, удушающий, застящий солнечный свет, отнимающий у жизни всякую радость и смысл, простерся над обществом и пропитал собою каждую мысль, каждое чувство, каждое слово человека. Он усугублялся еще и тем, что из лагерей, вопреки всему, просачивались смутные и тем более жуткие слухи о режиме, царствовавшем там, о вымирании целых лагерей от голода, о невыполнимых производственных нормах для заключенных, о садизме начальников и надзора, об умерщвлении провинившихся в чем-нибудь неслыханными способами, вроде привязывания в голом виде к дереву или столбу на пожирание комарам и сибирскому гнусу. В лагерях создавался режим, убивавший не только физически, но и духовно. Доведенные до потери человеческого облика издевательствами, непосильным трудом, слежкой друг за другом и доносами, недоеданием и недостатком медицинской помощи, люди задолго до своей смерти утрачивали волю к нравственному сопротивлению. Политических заключенных, половина которых была не повинна ни в чем, а половина другой половины виновна в проступках, за которые в любом другом государстве их присудили бы к нескольким неделям заключения или к незначительному штрафу, этих людей вплоть до 1949 года расселяли вперемешку с бандитами, с прожженными убийцами и насильниками, и с несовершеннолетними, которых общение со взрослыми преступниками развращало до конца. Мысль об исправлении преступников никому не приходила даже в голову, и лагеря превратились в гигантские растлевалища. Между национальными группами провоцировалась вражда, доходившая до взаимных кровавых побоищ. Воцарилась обстановка, в которой только единицы могли выдержать, не искалечившись психически и морально. Основную же массу несчастных освобождение не ожидало и за гробом. Растление своего эфирного тела и груз кармы увлекают эти скопища душ в серые котловины Скривнуса, в безмолвную тьму Морода, в жуткий Агр, и всего Синклита России не хватало на то, чтобы облегчить и ускорить их подъем из угрюмых чистилищ. Он к неизведанным безднам гонит людей, как стада, посохом гонит железным. Когда эта книга сможет увидеть свет, увидит его и десятки других, и личных воспоминаний, и документальных сводок, и исторических исследований, которые с исчерпывающей полнотой воссоздадут картину того массового кошмара, в который было погружено существование 20, если не более, миллионов. Раскроются до конца и отдельные преступления над крупными деятелями советского государства, странная история о том, зачем, как и по чьему внушению был убит Киров, как погибли Косиор, Постышев, Рудзутак, Орджоникидзе, Тухачевский, Куйбышев, Вознесенский, Жданов, каким чудом удалось уберечься от такого же конца Хрущеву, Маленкову, даже самому Молотову. Наши внуки узнают, зачем и почему были оборваны жизненные пути таких деятелей культуры, как Всеволод Мейерхольд, Борис Пильняк, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Сергей Клычков, Артем Веселый, Николай Вавилов, Павел Флоренский. Но они не узнают никогда, сколько замечательных талантов, сколько писателей и поэтов, художников и артистов, мыслителей и ученых, чьи имена могли бы стать гордостью России, но остались неизвестными никому, а от творений их не сбереглось даже пепла. Сколько таких творцов было уничтожено сатанинской машиной, носившей точно в насмешку наименование органов безопасности. Нельзя, конечно, найти ни одного смягчающего обстоятельства при рассмотрении деятельности таких палачей народных множеств, как Ежов, Абакумов и Берия. Но ребячеством была бы попытка переложить исключительно на них ответственность за эти гекатомбы. Достаточно ясно, чья верховная воля действовала через эти зловещие фигуры и какой инспиратор, поочередно ставя их к рулю дьявольской машины, думал, что сам он останется при этом в глазах народа суровым, но справедливым, как пастырь телес и душ. Но тот, кто сеял кругом этот панический, почти метафизический страх, жил и сам, согласно железной логике деяний, в постоянном страхе. Отравивший жизнь общества, отравил и собственную жизнь, лишив себя какой бы то ни было радости, кроме наслаждения тиранствованием. Даже Гитлер и Муссолини не были лишены личной храбрости. Они появлялись на парадах и праздниках в открытых машинах. Они во время войны не раз показывались на передовой. И однажды Гитлер на русском фронте, застигнутый внезапным появлением танковой колонны врага, едва избежал пленения. Сталин за все время своего правления ни разу не проявил ни проблеска личной храбрости. Напротив, он вечно трясся за свое физическое существование, воздвигнув до самых небес вокруг себя непроницаемую стену. Вероятно, это было связано с тем, что он в состоянии хохха, прозревавший ужасную перспективу, которая неизбежно поглотила бы его в случае смерти, яснее других понимал, что смерть для него будет не просто провалом в небытие, а неотвратимым падением сквозь муки магм и ядра на дно Шадонакара. Естественно, что он цеплялся за жизнь как мог, пока наука не додумается до способов сделать его физически бессмертным. Но с годами этот страх смерти стал перерастать в манию преследования. Это была та самая мания, которая отравила жизнь многим другим тиранам. Она измучила Тиберия и Домициана, она терзала Людовика XI и султана Алла-ад-Дина, она доводила до сумасшествия Грозного и Павла I. Притом она оставалась лишь одной стороной более общего психического расстройства, того самого, которое носит в психиатрии название «кесарского помешательства». Заключается оно в сочетании мании преследования, во-первых, с садизмом, с неутолимой жаждой крови и чужих страданий, а во-вторых, с верой в свое безмерное превосходство над всеми людьми прошлого и настоящего и с утратой ясного представления о границах своего могущества. Как правило, кесарское помешательство деспота выражается внешне в усилении беззаконных и бесчеловечных расправ, в принятии преувеличенных мер к собственной безопасности, в неустанных заботах о самопрославлении и в цепочке грандиозных, но зачастую ненужных для государства, даже нелепых, строительных начинаниях. Калигула, например, заставлял насыпать горы на ровном месте и копать целые озера на месте гор ради одного морского парада, а позднее замыслил построить Новый Рим высоко над миром на ледниках Альп. Всем известны также грандиозные и бессмысленные начинания Нерона, Домициана, Гелиогабала. Все это было бесполезно для общества или предпринималось под предлогом этой пользы, в действительности же только ради прославления владыки. Подобные постройки должны потрясать воображение сверхъестественными размерами и роскошью отделки. Такими сооружениями Сталина были безвкусно великолепные станции московского метрополитена, неоправданно дорогие высотные здания, бездарный, хотя и грандиозный, университет или разукрашенные со странным, неуместным роскошеством шлюзы Волга-Дона. На эти, как выразился впоследствии Хрущев, архитектурное излишество бросались неимоверные суммы. Опять-таки не в интересах народа или государства, а только для прославления самого себя. Удивительно, что после столь ясного и наглядного урока некоторые теоретики еще и теперь продолжают нарочито преуменьшать роль личности в истории. Кажется, уже начинает забываться, как отпечаток данной личности, даже ее совершенно частных привычек и склонностей, накладывался на жизнь огромного общества. Сталин, например, любил работать по ночам. Этого было достаточно, чтобы весь государственный аппарат перестроил свою работу на противоестественный ночной лад. Ни один из ответственных работников, даже ни один рядовой инженер не мог обеспечить себе ночью нормальный сон. Его то и дело поднимали с постели по телефону и вызывали на производство. А десятки тысяч работников и вовсе ложились спать не ночью, а утром. спали урывками в 2-3 приема, лишались возможности проводить вечера в кругу семьи, посетить театр или концерт, не смели, даже находясь в отпуске, уехать куда-нибудь, не оставив начальству своего адреса. Так продолжалось не месяц, не год, но лет 15. Отчасти от страха перед выступлением с трибуны даже перед 10 раз просеянной аудиторией, отчасти от величайшего презрения к народу, над которым он мог себе позволить все, что хотел, Сталин последние годы своей жизни почти не появлялся публично. А когда в 1949 году было с такой помпой, какой не знала всемирная история, и с таким раболепием, какого она тоже не знала, отпраздновано его 70-летие, он, присутствуя на банкете и на концерте, данных в его честь с пышностью «Тысячи и одной ночи», не проронил ни единого звука. Наглость перешла все границы. Даже слово самой простой благодарности не сорвалось с его языка. Он казался мрачным и недовольным, хотя оставалось совершенно непонятно, чем. В самом деле, это был как раз зенит его могущества. Завершалась его последняя великая международная акция – коммунизация Китая. Что же его угнетало? Изобретение американцами водородной бомбы, но Советский Союз и сам овладевал уже термоядерным оружием. Или проявилось просто минутное дурное настроение, какое бывает у всякого деспота. Но хотя бы ради декорума можно было в присутствии десятков иностранных наблюдателей подавить это скверное настроение в такой знаменательный день перед лицом буквально всего мира. Очевидно, что-то более глубокое, не поддающееся усилиям воли, грызло его. Это было знание о том, что происходит вне Энрофа, знание, почерпаемое им в состоянии хоха. Не знаю, видел ли его, когда бы то ни было, кто-нибудь в этом состоянии. В 30-х и 40-х годах он владел хохой настолько, что зачастую ему удавалось вызвать ее по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причем зимой чаще, чем летом, тогда мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, и уж, конечно, никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах. Впрочем, войти никто не смог бы, даже если бы захотел, так как дверь он запирал изнутри. Свет в комнате оставался затенен, но не погашен, и если бы кто-нибудь невидимый проник туда в этот час, он застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком покойном кресле. Выражение лица, какого не видел у него никто никогда, произвело бы воистину потрясающее впечатление. Колоссально расширившиеся черные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Странный матовый румянец проступал на коже щек, совершенно утративших свою обычную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими, все лицо неузнаваемо помолодевшим. Кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на подлокотниках, пальцы временами слабо перебирали по их краям. Хоха – это, собственно, не состояние, а целый тип состояний, отличающихся одно от другого тем, с каким именно слоем и с какой из темных иерархий вступает в общение духовидец. Но во всех случаях физические предметы окружения смутно проступают для него сквозь картины иных слоев. Если бы каким-нибудь чудом кто-либо из людей вошел в эту минуту в комнату, визионер его различил бы и, хотя не сразу, мог бы переключиться в обычный план. У Сталина наиболее частыми были такие хоха, когда он общался с великим Игвой Друккарго и с Жругром. Иногда его удостаивают непосредственной инспирации и сам Урпарп. Было, кроме того, еще одно невидимое существо, специально к нему приставленное, его постоянный советчик, один из обитателей Гашарвы, нечто вроде антидаймона. В состоянии хоха Сталин многократно входил в Гашарву, в Друккарг, где был виден не только великим Игвом, но и некоторым другим. Издалека ему показывали Дигм, Он осторожно был проведен, как бы инкогнито, через некоторые участки Мудгабра и Юнукамна, созерцал чистилище и слои магм. Издали, извне и очень смутно он видел даже Затомис России и однажды явился свидетелем, как туда спустился, приняв просветленное тело, Иисус Христос. Но эта встреча не вызвала в темном духовице ничего, кроме усиления смертельной ненависти, и именно поэтому она была допущена Урпарпом. Хоха вливала в это существо громадную энергию, и наутро, появляясь среди своих приближенных, он поражал всех таким нечеловеческим зарядом сил, что этого одного было бы достаточно для их волевого порабощения. Именно в состоянии Хоха, следовавших одно за другим накануне его 70-летия на протяжении нескольких ночей, он уяснил себе в общих чертах очень неприятное для него событие, происходившее тогда в российской метакультуре и в смежных с ней областях. Он явился безмолвным и бессильным свидетелем одной из жесточайших потусторонних битв. Демиурги России, Китая, Махаяны, индомалайской метакультуры и обеих метакультур Запада сражались со Жругром и с Лайчжоем, его новым союзником, странным детищем двух Уицрауров, российского и китайского. Уицрауры не были уничтожены, но их экспансия приостановилась. Вокруг них был очерчен нерушимый круг. Попытки Уицрауров перейти спустя некоторое время опять в наступление не привели в Шрастрах ни к чему, а в Энруфе завершились трехлетней войной в Корее, после которой пришлось вернуться к исходному положению. Тогда был взят курс ва-банк на быстрейшую подготовку и развязывание Третьей мировой войны, ибо дальнейший ход процессов грозил привести к перемещению силы тяжести в северо-западный Шрастр и к переносу санкций Гактунгра со Жругра на Стебинга. Постоянными усилиями демонических сил вокруг Сталина было соткано нечто вроде непроницаемых тенет мрак. Никакое воздействие провиденциальных начал до него не достигало, пока, наконец, после неимоверных усилий со стороны синклитов и не только русского, однажды во время его пребывания в Хохе эти тенеты были прорваны на короткий миг. В этот миг ему были показаны не панорамы светлых миров, это только усилило бы его ненависть, но отдаленные этапы его собственного грядущего пути, его возможное воплощение антихристом и конечная катастрофа, сбрасывание на дно галактики, то самое, где нет никаких времен, страдалище, страшнее и безвыходнее которого не существует в мироздании. Это была ночь непередаваемого ужаса. Ужас был таким, что на несколько минут все его существо воспламенилось отчаянной молитвой спасти его, предотвратить его дальнейшие шаги по этой дороге. Минуты прошли. Гордыня, упрямство и жажда беспредельной власти возобладали. Но эта ночь, случившаяся в 1952 году, возымела некоторые действия. Погружение в Хоху после этого уже не вливали в него новых сил. Сказалось, может быть, слишком тяжкая психологическая нагрузка, это вечное хождение в маске материализма, марксизма, это постоянная двойная жизнь. Он как бы надорвался. Силы продолжали вливаться уже только от Жругра через постоянный канал инвольтации. За короткое время вождь постарел, а постоянные физические недомогания окончательно подрывали его нервное равновесие. Разрывал его и страх перед новыми соперниками. Первым, совершенно явным, был, конечно, Стебинг. Однако такого человека орудия Гактунгра, которое могло бы стать новым кандидатом в антихристы в верхних кругах американского народа, не намечалось. Но сознание, рассудок и некоторые неотчетливые сведения, получаемые от земных источников информации, вносили теперь такую путаницу, что вождю начал мерещиться еще не открытый им в виде конкретного человеческого существа, но уже родившийся где-то в Энрофе, страшный соперник, более пугающий, чем Гитлер. И подобно тому, как сам он, владычествуя в России, по крови и духу был не русским, а грузином, так и потенциальный соперник, мерещился ему не американцем по рождению. Ему представлялось, что этот кандидат должен выйти из недр мирового еврейства. О том, что в еврействе имеются некоторые узкие круги, носящиеся с затеей выпистывать всемирного владыку, он знал. И он решил, что неспроста Гитлер так беспощадно расправлялся именно с еврейским народом. Только не следовало действовать так топорно, следовало постепенно выселить, по крайней мере, евреев Советского Союза в особые зоны, где и можно было бы как следует их прощупать, всех до единого. Сознание начинало давать перебой. Тем опаснее представлялось дальнейшее пребывание у власти этого существа, утратившего последнее представление о соотношении вещей и масштабов. Урпарп не мог уже вливать в него ни своей энергии, ни эманации своего разума через хоху, и только Жругер продолжал еще пользоваться некоторым подобием пуповины, эфирным каналом инвольтации, соединявшим его с человекоорудием. Сам внушаемый великим демоническим разумом Шадонакара, Уицраур готовился к решительному вторжению вместе со всей воинственной силой Друккарга и китайского Шрастра в Шрастры других метакультур. Все активнее внушал он проводнику своей воли решимость развязать Третью мировую войну. Предполагалось, что нападение должно произойти совершенно внезапно, мгновенно, и что несколько десятков водородных бомб, сброшенных в течение немногих часов на жизненные центры западных государств, сразу определят исход войны в пользу доктрины. В противном же случае санкция Урпарпа перенеслась бы на Стеббинга, а Сталин, погибнув в Энрофе, был бы, возможно, скорее взят в Гашарву для окончательной подготовки к последнему воплощению. Умостить историческую и социальную дорогу ко всемирной тирании в Энрофе тогда пришлось бы не доктрине, а той концепции, которая победила бы ее и на основе космополитизма создала бы новое, прельстительное, универсальное учение. Демонический разум понимал, конечно, что разрушительная сила Третьей мировой войны вызовет опустошение целых стран, и это само по себе было ему нежелательно, но новый огромный приток Гавваха был желателен в высшей степени. Кроме того, предполагалось, что молниеносный характер войны сузит масштабы возможных опустошений. В первых числах марта 1953 года произошел решительный поединок между Яросветом и Жругером. Канал инвольтации, соединявший существо Уицраура с его человекоорудием, был перерезан в мгновение ока. Если бы это можно было сделать раньше, настолько же раньше оборвалась бы и жизнь человекоорудия, так как никаких человеческих сил было недостаточно, чтобы выдерживать лежавшую на этой психике и на этом физическом организме нагрузку. Это совершилось около 2 часов ночи. Через полчаса его сознание угасло, но агония продолжалась, как известно, несколько дней. Урпарп подхватил оборванный конец канала инвольтации и пытался сам влить в погибавшего силу и сознание. Это не удалось, отчасти потому, что несколько человек, сновавших у смертного ложа, постарались, чтобы он не вернулся к жизни. Мотивы, руководившие этими людьми, были различны. Некоторые боялись, что если он останется во главе государства, он развяжет войну, а война рисовалась им как великое бедствие для всех и смертельная опасность для доктрины. Но был среди приближенных и тот, кто столько лет стоял у руля механизма безопасности. Он знал, что вождь уже наметил его как очередную жертву, очередную подачку глухо ропщущему народу. На него должна была быть возложена в глазах масс вся ответственность за миллионы невинно погибших. Кончина Сталина приоткрывала для него шанс к тому, чтобы самому занять его место. Линия его деятельности при жизни вождя диктовалась 3 мотивами. Запугивать Сталина, раздувая и выдумывая физические опасности, якобы грозившие ему со всех сторон, держать страну в узде страха и немоты, и этим самым утолять собственную жажду крови. Человек этот был носителем темной миссии, заключавшейся в умножении всенародных страданий, но сознание его было плоским и амистичным, как стол, а объем его личности и дарований – ничтожным. Это был Малюта Скуратов XX века. Наконец, великая минута настала. Сталин испустил дух. От этого удара дрогнула Гашарова. Друккарк огласился воплями ужаса и гнева. Жругер взвыл от ярости и боли. Полчища демонов взмыли из глубин верхние слои инфракосмоса, стараясь затормозить падение умершего в пучину магм. Горестное беснование передалось в Энров. Похороны вождя, вернее, перенос его тела в мавзолей, превратились в идиотическое столпотворение. Морок его имени и его дел был так велик, что сотни тысяч людей восприняли его смерть как несчастье. Даже в тюремных камерах некоторые плакали о том, что же теперь будет. Толпы, никогда не удостаивавшиеся чести видеть вождя при его жизни, теперь жаждали улицезреть его, хотя бы в гробу. Москва являла собой картину бедлама, увеличенного до размеров мирового города. Толпы залили весь центр, пытаясь пробиться к Дому Союзов, где был выставлен для обозрения труп тирана, и откуда должно было выступить траурное шествие. Прилегающие улицы превратились в ходынку. Люди гибли, раздавливаемые о стены домов и столбы фонарей, растаптываемые под ногами, срывающиеся с крыш многоэтажных домов, по которым они пробовали миновать клокотавшее внизу человеческое месиво. Казалось, будто он, питавшийся всю жизнь испарениями страданий и крови, даже из-за гроба тянул к себе в инфракосмос горы жертв. Ему, всегда отгонявшему от себя мысль о смерти, не озаботившемуся даже о сооружении для себя достойной усыпальницы, теперь приходилось улечься в саркофаг рядом с саркофагом его предшественника и с вынутым мозгом, с телом, пропитанным консервирующими составами, стать объектом поклонения толп и толп. Впрочем, раз уж пришлось умереть, он желал бы именно такой странной формы упокоения. Эманация благоговейно склоняющихся людских множеств вливала бы в него силы даже и в загробном пути, пока спуск еще не увлек его слишком глубоко. Но мумификация и соответствующая перестройка мавзолея требовали времени, а время не ждало. Странно, что никто в свое время, после смерти Ленина, не обратил серьезного внимания на магический, вернее, демонический характер этого никогда и нигде не применявшегося способа создания квазимощей. Не задумывались над тем, как не вяжется это создание центра заупокойного культа ни с материалистической доктриной, ни с личной скромностью первого вождя, ни со всей психологической атмосферой революционного движения. Инициатором создания мавзолея был второй вождь. Не знаю, руководила ли им тогда бессознательная интуиция, или он уже тогда понимал, что в ту минуту, когда из тела Ленина был вынут мозг, и тем самым актом была порвана связь внутри эфирного тела усопшего, это тело было лишено своего жизненного центра и распалось, а эфирный мозг усопшего, так называемый рахт, был подхвачен по воле Урпарпа, великим Игвой Друккарга и его помощниками. Там, в Друккарге, рахт был помещен и бережно предохраняем от разложения в конусе главного капища, где Игвы поддерживали в нем потенциальную жизнь. Если бы, пройдя свой искупительный искус в нижних слоях, первый вождь достиг бы когда-нибудь Друккарга, он принял бы свой рахт в себя, как центр своего нового эфира тела. Среди античеловечества это прогремело бы как величайшее чудо. Герой и чудотворец воцарился бы в Друккарге, и одно это значило бы для объединения всех шрастров в покорный Гактунгру монолит больше, чем все воинственные предприятия жругеров. Но после мучения на дне и в других слоях, достигнув через много лет Друккарга, первый вождь отказался принять свой рахт. Умудренный страшным опытом преисподних, он понял, чем это грозит для него и для всего человечества. Тогда разъярившийся Жругар втянул его и сбросил на дно опять, но он уже был бессилен противостоять силам Синклита в дальнейшем влиянии на посмертие первого вождя, ибо шельд усопшего стал им открыт и доступен после совершенного им героического выбора. Сброшенный на дно был почти сразу поднят стремительно вверх в Алирну, чтобы после ряда лет в мирах просветления включиться в творение блаженной Аримойи, грядущего всечеловеческого Затомиса. Первый вождь отказался принять свой рахт, второй же теперь возлагал свои надежды именно на это. И он сам, и Урпарп, и демоны из Гашарвы всеми силами тормозили его кармический спуск, дабы в серых туннелях Шимбига, смежных с Друккаргом, дать возможность выкормушу Гактунгра пробиться в российский Шрастр и завладеть своим рахтом. Несколько месяцев длился этот тормозящийся спуск. Полгода боролись силы тьмы против действия кармического груза, увлекавшего жуткого покойника вниз и вниз. Они вливали в него такую мощь, что голос его гремел по всем чистилищам, достигал шрастров, докатывался до самого Энрофа и там повергал в содрогание и трепет тех, кто расслышал его. Самое опасное произошло в Шимбиге в октябре 1953 года. Падавший вырвался из рук блюстителей кармы. Он был уже почти не похож на свой человеческий облик, но невообразимо страшен и силен. Его тело состояло из бурых клубов, а огромные глазницы, казавшиеся слепыми, были почти всезрящими. Несомый на крыльях ангелов мрака, он взмыл к воротам Друккарга. Жругар спешил к нему на помощь. Игвы и Рарукги ликовали в экстатическом восторге. Там, у стен российского Шрастра, разыгралась одна из величайших битв. Сил Синклита России и ее Демиурга оказалось недостаточно. На помощь устремились ангелы, даймоны и многие просветленные из других метакультур. Некоторое время врывавшегося удерживал у самого входа в Друккарг великий человека-дух того, кто был на земле, Авраамом Линкольном. Наконец послышался топот белого всадника, устремлявшегося с высот Синклита мира сюда, в Шрастр. Узурпатор был окутан волевым оружием Александра Благословенного и передан блюстителям кармы. Вопль, сотрясавший столько дней чуть не половину Шаданакара, стал глохнуть и глохнуть, пока не умолк совсем. Это спускаемый вниз внедрился в сверхтяжелые магмы и стал погружаться дальше и дальше на одномерное дно.